судьбе все, кто знает, что бывает от любви. Говорят, сердца сгорают, замирают сами. Что-то будет, что-то будет, может, этой весной. Что-то будет, что-то будет, не с тобою, так со мной. Что-то будет, что-то будет, не с тобою, так со мной. Угадать бы все заранее, что, когда и почему. Сердцу все переживания не под силу одному. Что-то будет, что-то будет, может, этой весной. Что-то будет, что-то будет, не с тобою, так со мной. Что-то будет, что-то будет, не с тобою, так со мной. Прочитал я, что писали все поэты всех времен. Так дуэли доконали, кто в красавец был влюблен. Что-то будет, что-то будет, может, этою весной. Что-то будет, что-то будет, не с тобою, так со мной. Что-то будет, что-то будет, не с тобою, так со мной. Пара-па-па, пара-па-па. Что-то будет, что-то будет, не с тобою, так со мной. Что-то будет, что-то будет, не с тобою, так со мной.